Глава 42. Липа. Ух ты, ничего себе, вот это поворот! Практически шумахерский финт на 360. Называется «Почувствуй себя важной птицей». Ну ты крута, малышка! Вон какие орлы высокого полета заинтересовались моей судьбой. Короче, я еле сдержалась, чтобы не заржать. Ну правда, он вообще о чем? 19 век какой-то. Во мне проснулась темная сторона. Ну, знаете, типа как Федор из известного сериала. У всех есть такой персонаж, когда наступает интересный момент в жизни. Вот и у меня тоже нутро полезло наружу. Крайне редко оно просыпалось, но всегда очень удачно. Словно моя интуиция трубила об опасности во все горны. Вот и сейчас мне показалось, что если я покажу слабину и дам знать, что я боюсь этого товарища, то все. Сожрет и не подавится, а моими тонкими косточками он себе еще потом зубы чистить начнет. И дело сейчас было не в Алексее даже, хотя с ним тоже будет разговор. То одна баба мне мозги делает, то вот папаша припрется. Я, конечно, понимала, что не сахар, что работа у меня ого-го какой минус. Я бы даже сказала, что это минусище. Но и у него, как оказалось, есть нюансики. Откинулась на спинку своего модного кресла, расслаблена с эдакой усмешкой, чем явно сбила с толку этого хлыща. Вот пердун старый, а все туда же. Видно же, что ожидал меня по старинке к стенке припрячь. Ну ничего себе, из самой столицы ехали, чтобы мне это сказать. Однако... Чувствую себя не меньше, чем королева Великобритании с таким вниманием. Если он и опешил, а мне чувствовалось, что это так, то виду не подал. Ну да, уверенно и не таких встречал. И пока он не пошел в атаку, спокойно сказала. «Мужчина, послушайте, мне до ваших игр в достойных и недостойных в плебеев и хозяев как-то некогда. Ну серьезно, у меня тут работа, на которой каждый день как на пороховой бочке». «Вы пугаете меня увольнением?» «Похвально. Но необходимая для него сумма давно лежит под матрасом, потому что у меня, как вы выразились, флёр романтичности спал уже давно. Если не пригодится, через 2 года машинку себе куплю. Зеленую хочу, китайскую, из салона». Пробило на эмоции все же. Он поморщился. Ничто так не способно испортить крутому мужику настроение, как упоминание китайского автопрома. А я что? Мне нравилось. Цена-качество у некоторых марок вполне себе. Так что, уважаемый, давайте, раз уж вы такой прямой, не будем тратить ни ваше, ни мое время. Так как оно у нас хоть и стоит по-разному, но ценится вполне себе одинаково. Я пойду в свой выходной, а вы отправитесь на очередную инспекцию, чтобы напомнить родному региону, кто тут папочка. Он молчал. Сверлил меня внимательным взглядом, а я же демонстративно продолжил работу. Еще парочка материалов и домой поеду. Надоело. Настроение из боевого как-то резко скатилось до негативного. Все же эти перевоплощения меня порядком изматывали, отнимали кучу сил и энергии. Кроме того, этот мужчина как-то невольно напомнил мне про его сына и суровую реальность. Ту самую, в которой живут другие люди. Те самые, которых Приходько всякие обслуживают, и они в холодильниках имеют дорогущие продукты, словно это кура с перловкой. Наверное, поэтому у меня руки до Алексея так и не дошли. Возможно, я подсознательно понимала, что как бы это банально ни звучало, но мы из разных миров. Он весь такой сын вот этого вот мужика в костюме, который прирос к его коже, а я... Кстати, насчет меня и фразочки, что бросил Пельц-старший, назревали не самые радужные мысли. Значит, они в курсе, что я безродная, что есть у меня некоторые нюансы в жизни, что, судя по всему, стали известными. Это было неприятно вдвойне. Не то, чтобы я скрывала, но как-то противно, когда в твоей жизни кто-то посторонний копается. Будто бы ты свое белье нательное вывесила на всеобщее обозрение, и все смотрят, есть ли там коричневые подтеки. — Я вас понял, до свидания, товарищ лейтенант. Последнее было сказано все же как-то насмешливо, словно он меня решил напоследок на место поставить. Как только дверь за мужчиной закрылась, то я закатила глаза и от души фыркнула. Как-то быстро он отстал от меня, даже подозрительно. Не то чтобы я не считала свою тираду гениальной, но и наивной дурочкой не была. Чего это так быстро подействовало, а? Ну да ладно, вскрытие покажет, как говорила моя любимая фельдшер Инна. Она вообще была мастер на непробиваемое выражение лица и все такое. Вот я бы скорее назвала коллегой ее, чем тех, кто топтался рядом в погонах. Неожиданно из этих мыслей меня выдернул телефонный звонок. На автомате подняла трубку личного телефона. Кто хоть там? Но дрожащий женский голос я узнала сразу. Мама. «Так, а теперь успокойся и давай по порядку. Что стряслось?» Напряженно выслушала новости, подрываясь со своего места. Стартанула к Козлову, попутно записывая адрес, куда надо было ехать и данные. «Не забываем про фельдшера Инну и ее историю».